Глава 9. Юти проснулась от того, что не могла дышать. И виной тому был не ужасный кошмар о гибели отца, повторяющийся в ее снах с определенной периодичностью. Кто-то вывернул руку так, что, казалось, сейчас сломает, и смертельной хваткой сдавил шею. Напрасно девочка вкладывала силу в кольца и трепыхалась, понимая, что от этого зависит ее жизнь. Реальность потихоньку размывалась, представая огромным мутным пятном. И в тот момент, когда ей подумалось, что все кончено, ночной обидчик отпустил Юти. Жадно хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, она развернулась и увидела учителя, державшего под мышкой ее свернутую, выстиранную одежду. «Настоящего воина никогда нельзя застать врасплох. Когда он молится, спит, ест, последователь Аншары всегда готов к бою. Одевайся!» Гневно дыша, Юти закусила губу, однако ничего не ответила учителю. Формально он был прав. Окажись на его месте кто-нибудь из тех, кто желал ей вреда, а после смерти наместника таких людей явно прибавится, некому было бы выказывать свое недовольство. Ночь лениво ворочалась снаружи, угрюмо поглядывая в сторону востока. Юти, как и большинство южных жителей, легко ориентировалась без часов. Это представители центральной части империи могли бы безуспешно смотреть в темное небо. А девочка заключила сразу пару часов до рассвета. Время воров и грабителей, но никак не честных горожан. «Куда мы идем? Храм еще закрыт». «Учиться можно не только в храме», — только и сказал Ерикан. Как ни пыталась допытываться Юти, больше старик не произнес ни слова. Те самые здоровяки в черных камзолах беззастенчиво дрыхли в одной из беседок. Если бы не стражи, патрулирующие улицы ниже, сюда бы действительно мог забраться любой желающий. К слову, стражники и составляли большую часть встреченных ими людей. Учитель шел не к храму. Это Юти поняла, как только Ерикан спустился из квартала Амиста. Девочка замотала головой. Впереди порт. В стороне на возвышении дворец наместника, на западе базар. Одаренная не видела его, но слышала приготовление к новому рабочему дню. Наставник выбрал свой путь. Переулками он зашагал вглубь города, по направлению к центральным вратам. Зачем? Их бы все равно не выпустили без необходимых бумаг. Лишь в самый последний момент он свернул в проулок к двухэтажному внушительному зданию, которое, к слову, Юти не понравилось сразу. От огромного дома веяло силой, да и надо быть просто слепцом, чтобы не увидеть преобразований, случившихся с постройкой. Несмотря на легкую прохладу ночи, от здания веяло холодом. Юти могла бы добавить могильным, и оказалась бы права. Учитель толкнул центральную плотную дверь, и по телу девочки пробежали мурашки. Она словно очутилась на самом дальнем севере, в месте, где обучаются настоящие Сиэл. Конечно, там она не была, лишь слышала от отца, что когда у них случается сезон дождей, тамошние жители надевают на себя всю одежду, какую только могут найти. Песок у них белый, рыхлый, холодный и состоит из замерзшей воды. А животные такие большие и могучие, что даже оскверненные твари не способны с ними сравниться. Правда, Юти очень сомневалась, что кто-либо из существ в пустоши в принципе туда добирался. Однако природа холода внутри обширного дома была довольно интересной. Сила и веяла со всех сторон сразу. Юти с удивлением смотрела на покрытые плотной кромкой инея стены здания, лед у самого потолка, комнату с носилками, на которых лежали обернутые тканью тела, и начала понимать, где они оказались. «Дверь! Прошу вас, закрывайте дверь! Мне стоит огромных усилий поддерживать здесь прохладу. К ним вышел сивый коротышка, о котором Юти могла бы рассказать все, даже несмотря на правую руку с кольцами. Элементи, которые не развивают другие способности, всегда очень легко определить. Бледная, почти синяя кожа незнакомца, чернеющие вены, редкие волнистые волосы, напоминающие гребень волны — все выдавало в человеке одаренного, работающего с водной стихией, и, судя по размеру здания, неплохо работающего. Юти, наконец, взглянула на худые тонкие пальцы. Ну да, так и есть. Три кольца элементи, одно из которых горит. Уже не новичок, но и до настоящего специалиста в выбранной им области еще далеко. «Мирхе», — незнакомец согнулся в поклоне, — «признаться, твоя просьба немного меня удивила, но я все приготовил». «Благодарю тебя, Сархт», — кивнул учитель. Несмотря на признание собеседникам превосходства в силе Ирикана, тот давал понять, что слова благодарности для него не пустой звук. Бледный, как прозвала про себя элементи Юти, жестом пригласил их следовать за ним, а девочку все не покидало ощущение полного непонимания. Зачем они здесь? На начало обучения, о котором говорил Ерикан, данное действие не было похоже. В комнате поменьше умершие располагались на столах. Кто-то с наброшенной тонкой тканью, другие полностью голые, отчего одаренная смутилась. На глазах у мертвецов лежали монеты. У бедняков, как правило, медики, у тех, кто побогаче, серебряные хромовки. Золотых империалов девочка не заметила. «Сергт — один из лучших врачевателей, которых я знаю», — сказал учитель, обращаясь к Юти. «Был когда-то», — с мягкой грустной улыбкой ответил элементи. «Пока благородные амиста конструкта не решили, что моя страсть к изучению человеческого тела сродни извращению. Пришлось бежать. Чем хороши пределы, тут на многое закрывают глаза». «Ты же знаешь, как говорят», — поддержал учитель. «Наместники в пределах следят за порядком, поэтому беспорядок их не интересует». Собеседники сдержанно посмеялись, понимая, что данное место явно не располагает к шуткам. А Юти заметила, что учителю действительно доставляет искреннее удовольствие разговор с этим странным одаренным. Поэтому, сама того не понимая, она принялась ловить каждое слово, сказанное бледным. «Начнем с дальнего». Элементи подошел к накрытому мертвецу и отдернул ткань. «Бродягу прибило краном в доках. Такие поступают каждый день». Взору Юти предстал обезображенный труп мужчины. Девочка нервно сглотнула, но, подталкиваемая учителем, приблизилась к нищему. Ей доводилось видеть мертвецов. Однако раньше она старалась торопливо пройти мимо, и никогда прежде трупы не были предметом ее изучения. «Кровь я всю слил, поэтому мы не испачкаемся. Смотри внимательно». Элементи вытянул ладонь вдоль тела, и из его пальцев начало расти острое длинное ледяное лезвие. Клинок был на загляденье гладкий. Юти редко видела оружие, выкованное с таким мастерством. Под напором элементи грудь мертвеца треснула, как переспелый арбуз, падающий с высоты на землю. Девочку замутило. «Не отворачивайся!» Голос бледного внезапно обрел твердость и потерял все то равнодушие и спокойствие, с которым элементи рассказывал о своей жизни. «Это ребра, посчитай их. Идем дальше. Сердце, легкие, почки. Держи, не зевай. Смотри внимательно, как они крепятся». Юти трясло, но вместе с тем она терпеливо перебирала внутренности под внимательным взглядом учителя. После бледный показал ей строение мышц, фасций и связок. «Думаю, достаточно, мой друг», — подал голос Ирикан спустя какое-то время. Сколько именно прошло с момента прибытия в Дом мертвых, Юти сказать затруднялось. «Нет», — решительно ответил элементи, подходя к другому мертвецу. «Нужно показать ток крови. Идем, этот совсем свежий. Теперь бледный говорил о тех самых каналах, по которым текла жизнь в теле человека, венах и артериях. Одни несли кровь к сердцу, другие наоборот. Довершал он свое повествование порезами мертвеца. Где-то кровь едва капала, где-то лилась, подобно мелкой речушке. «Жалко, сегодня нет одаренных». Элементи наконец отошел от стола с очередным искромсанным трупом. «Мы бы посмотрели точки тела, разума, души и стихии. Конечно, у всех они развиты по-своему, в зависимости от выбранного направления». «Это я со временем расскажу и сам», — вмешался Ирикан. «Спасибо, Серхт, нам действительно пора». «Ну что ж», — на этот раз благосклонно пожал плечами Элементи. «Если пора...» «И возьми кое-что». В руках учителя, будто по волшебству, появилось несколько лепестков. «Нашел тут в степи. Думаю, тебе пригодится». «Драцения!» — всплеснула кровавленными руками исследователь мертвых. «Богиня знает, как редко они встречаются. Мирха, ты можешь положить лепестки вон туда? Не хочу марать их». «Конечно. Еще раз спасибо, Серхт. Надеюсь, мы вскоре увидимся». Солнце только набирало силу. Однако после ледяного дома свежее утро казалось Юте пустыней в полдень. Девочку сразу бросило в жар. Голова от полученных сведений готова была расколоться на куски. Еще Юте мутило. Перед глазами стояли нескончаемые внутренности, которые ее заставляли трогать. Сейчас девочка порадовалась, что они ушли до завтрака. Раньше устройство человеческого тела представлялось ей довольно простым. Две руки, две ноги, голова. Если порежешься, пойдет кровь, приложишь путевую траву, кровь остановится. Иногда мясо начинало гнить, видала Юти и такое. Тогда лишний кусок вместе с костями отрубали. Как выяснилось, все гораздо сложнее. Одних только внутренностей, нужных и ненужных, как разделила их для себя девочка, больших и малых, коротких и длинных, оказалось вон сколько. Все было устроено невероятно хитро. При этом тело предстало одновременно прочным творением, где почти все дублировалось, и вместе с тем чрезвычайно хрупким. Учитель подвел ее к ближайшей бочке с морской водой и тщательно умыл. Не хватало, чтобы кто-то увидел подростка, измазанного в крови. А после махнул головой и устремился прочь. «Зачем мне все это знать?» — спросила Юти, поняв, что почти бежит за Ириканом. Тот постоянно поднимал голову к солнцу, после чего прибавлял ходу. «Чтобы ты могла надеть кольцо поверх предыдущего». «Для самоисцеления?» — остановилась Юти. «Но зачем?» Ей представлялось, что если она и наденет кольцо поверх другого, то это станет либо ловкость, либо укрепление тела. А вообще Юти уже перебирала в голове множество вариантов для новой способности. Оставалось всего ничего — определиться и попросить Ирикана обучить ее. «Завтра мы уходим из Сатрета». Учитель тоже остановился, оглянувшись по сторонам. «И путь наш будет труден. Не раз тебя ранят или отравят. Не повезет, сломаешь одну из конечностей и станешь умолять тащить себя». Юти гневно сжала губы. Ирикан плохо знал ее. Никогда дочь наместника шестого предела не опустилась бы до мольбы перед другим человеком. «Два кольца в этом направлении — единственное, что поможет тебе. Не будь глупой. Вскоре ты увидишь на своих руках и кольца, и обручи, но развиваться нужно поступательно, давая себе ту нагрузку, к которой готова». Почему-то Юти подкупили слова про обручи. Ирикан говорил решительно и без тени улыбки, как о некоем событии, наступление которого попросту неизбежно. «Тогда почему ты повел меня сюда? Почему не рассказал все сам?» Учитель задрал рукав левой руки, указывая на три обруча. «Ты знаешь, что когда собираешь все пять колец на одной конечности, то получаешь обруч?» Девочка согласно кивнула. «Когда я постигал искусство воина Кеха, то был чуть старше тебя. Кольца буквально вешались на пальцы сами собой. Я только успевал подбирать подходящие способности. И, конечно же, учился у таких же самоучек, продвинувшихся чуть дальше, чем я сам. Учитель замолчал, вновь посмотрев на солнце, а Юти боялась пошевелиться, чтобы не сбить Ерикана с мысли. И только много лет спустя я понял, что учиться надо у настоящих мастеров, потому что легче познать какую-то область один раз, чем потом постоянно переучиваться. Серхт больше меня знает в лечении, и два кольца, которые будут надеты тобой после беседы с ним, станут равны трем моим кольцам, понимаешь? Юти утвердительно тряхнула головой. Она всегда все схватывала на лету. «Можно еще один вопрос, учитель?» Ерикан обреченно вздохнул, видимо, понимая, что просто так ему не отделаться. «Почему ты отдал ему драцению? Каждый мальчишка знает, как она ценна. На любом рынке за нее можно выручить большие деньги». «Деньги — это пыль!» — повторил Ерикан выражение, которое Юти от него уже слышала. «И не каждую услугу можно выразить в звонкой монете. Бывает так, что деньгами ты способна обидеть человека. Вместе с тем, вот тебе мой второй урок, не менее ценный, чем первый. Старайся никому и никогда не быть должна. Пусть будут должны тебе. И хватит болтовни, учись не только ушами, но и головой. Пойдем, мы уже потеряли слишком много времени». Юти кивнула. Учитель выдал запас слов, отведенный на неделю, поэтому в ближайшее время явно будет молчать. Однако девочка была благодарна и этому. К примеру, она поняла, что каждый человек в своей жизни должен найти наставника, возможно, даже не одного. Путь воина, который она прошла без Ерикана, был длиннее и запутаннее, чем с ним. И богиня знает, где бы она была, если бы не учитель. Хотя многое в словах старика для нее выглядело странным. К примеру, девочка разделяла долг жизни, когда один одаренный спасал другого, и мелкую услугу. Поэтому подарок учителя все равно оставался для нее странной блажью. К тому же в обоих случаях долг определялся исключительно самим воином. Мог бы Кирихан, предводитель черной центурии, не клясться богиней, что придет на помощь. Легко. Только сейчас до Юти дошло, что с большой вероятностью он так бы и сделал, если бы не его разбойники. Те чтили кодекс чести старых богов. И если бы предводитель наплевал на него, то остался бы без воинства. Юти улыбнулась сама себе. Вот так небольшой урок учителя привел к более значимому открытию. Теперь они двигались к храму. В этом не было никакого сомнения, как и в том, что туда собрались не они одни. Десятки людей стекались к величественному сооружению в виде высокого дворца с одинаковыми по длине стенами, увенчанного пятью гигантскими шпилями. Нищие и богатые, с камнями на груди и без, шествующие в одиночестве и перемещающиеся со свитой. Всеми людьми двигало одно лишь желание — прикоснуться к алтарю в робкой надежде получить дар. Храм являлся единственным местом, где все просители были равны. Правда, амисты шли на некоторые уловки. После закрытия дверей на ночь они выставляли своих слуг, чтобы те занимали очередь на следующий день, и таким образом оказывались в первых рядах. Однако хватало и нищих, которые оставались с ночи. Поэтому благородным, надушенным и напомаженным приходилось соседствовать в длинной очереди с дурно пахнущим и грязным отребьем. Юти сама до конца не понимала, чем руководствуется богиня, облагодетельствуя того или иного. В шестом пределе был старый охотник, который 7 лет жил в Сатрете и приходил в этот храм каждый день. Лишь спустя годы он получил кольцо. Правда, потом он переехал в Райдар и спился, в том числе из-за дара, но кого это интересует? Юти обрела кольцо с первого же раза. Достаточно было коснуться детской ручкой алтаря. Ее отец лишь с третьего. Многие из тех, кто стоял сейчас здесь, будут ходить всю жизнь, но их пальцы так и останутся пусты. У Аншары была своя логика, неподвластная смертным. «Чуть не опоздали», — скрипнул зубами учитель. Он схватил Юти за шиворот и стал проталкиваться вперед. Народ, терпеливо ожидающий своей очереди и готовый стоять несколько часов под палящим солнцем ради одного, робкой надежды изменить свою жизнь, удивленно отступал под наглым напором Ерикана. Лишь у самого храма стража грозного и высокого Амиста преградила путь учителю, хищно обнажив мечи, и когда вот-вот должно было случиться непоправимое, скрипнули огромные петли, и служители Аншары открыли двери. Все они были облачены в длинные белые балахоны, подвязанные на поясе и напоминающие платья. Когда-то в храмовнике брали только женщин, но работа оказалась тяжела, поэтому требования смягчили, а вот одежду оставили. «Сначала одаренные!» — крикнул один из храмовников. Учитель вытянул левую руку с обручами перед охраной благородного, Юти пришлось продемонстрировать и свои кольца, после чего их беспрепятственно пустили. Только теперь девочка поняла, почему Ерикан так торопился. Прозевая неоткрытие храма, пришлось бы стоять весь день в общей очереди. Одаренных было немного. Первый просил благословения Аншары на длительное и опасное путешествие, что Юти посчитала очередной блажью, а вторая пара заключала договор на долг. Один благородный одаренный передавал некую сумму другому на определенный срок. В случае невыплаты должник лишался всех колец. Вот здесь без алтаря уже было не обойтись. Наконец очередь дошла и до них. Под бдительным взором храмовников, следящих за сохранностью главной реликвии, девочка приблизилась к мраморному алтарю, вырезанному искусно хотя бы потому, что в середине его покоился ярко-оранжевый то ли минерал, то ли камень неизвестной породы. По легенде, после битвы за мир тело умирающей богини налилось силой, осветилось и рассыпалось на части, которые разобрали по всей земле и воздвигли алтари, облагодетельствующие даром и несущие в себе отпечаток силы Аншары. «Просто дотронься, ничего не проси и ни о чем не думай», — подсказал учитель. Огромные своды храма, где эхом разносился каждый звук, невероятно давили на Юти. Первое свое посещение обители Аншары она запомнила на всю жизнь, хоть и являлась несмышленым ребенком. Но даже тогда ей было не так страшно. В высокие окна светило жаркое солнце. Рядом был отец, а длинная очередь, пусть и тихо, но все же переговаривалась. Теперь жизнь будто покинула это место. Белые платья балахоны храмовников беззвучно плясали на сквозняке. Тишина окутала священные своды, а учитель замер со странным выражением лица. В нем читалась скорбь. И все-таки Юти подошла к алтарю. Положила ладонь на ладонь, коснулась пальцами оранжевого камня, и тут же грудь обожгло болью. Отдернув пальцы, она прижала их к месту, где должна была быть рана, однако кровь не проступила. Девочка нащупала лишь крохотный шрам — долг Кирихана. «Теперь дай руку», — приказал учитель, и когда Юти послушно протянула ладонь, накрыл ее своей. «Я, прозванный Ериканом, обязуюсь взять эту одаренную в свои ученики. Теперь я отвечаю за ее жизнь и развитие и буду учить на года или пока богиня не сочтет обучение законченным». Последняя фраза смутила Юти. Что значит «пока не сочтет обучение законченным»? И позвольте спросить, как она это скажет? Однако под требовательным взглядом Ерикана девочка стала говорить сама. «Я, прозванная Юти, беру этого одаренного в свои учителя и обязуюсь слушаться его во всем на года». Старик кивнул, подойдя вместе с девочкой к алтарю, но также и не отпуская ее ладонь. А после водрузил их руки на алтарь. Юти ожидала грома, молнии, темноты средь бела дня и боли. Однако ничего не произошло. Ей, правда, показалось, что оранжевый камень вспыхнул чуть ярче. Но вот Ерикан равнодушно отпустил руку и огромными шагами быстро пошел к выходу из храма. Юте пришлось опять бегом догонять его. — Учитель, это все? — разочарованно спросила она. — Нет, девочки, — негромко ответил старик. — Это лишь начало.